Испорченный телефон. Небо утром оказалось очень синим, но в нем густо бежали маленькие пеги облака с серыми животами. Солнце то и дело выскакивало из облаков, и тогда на сморщенной ветром воде вспыхивали охапки искр. Но все равно было зябко. Ветер дул с севера, он сгибал проросшие сквозь песок длинные травинки. Юля шла вдоль узкого пустого пляжа и поеживалась. Песчаная полоса тянулась по плоскому берегу заречья. Вдоль нее был проложен к мосту деревянный тротуар. На песке, рядом с тротуаром, сиротливо торчала телефонная будка. Юля каждое утро ходила мимо этой будки и всякий раз думала, кажется, это единственный в Верхотале телефон-автомат, да и тот не работает. С металлических переплетов будки чешуей облизала желтая краска. Когда-то сверху донизу будка была застеклена или забрана листами пластика. Но теперь стекол и пластика почти не осталось, и стенки были заделаны кусками фанеры и жести. А внизу на дверце темнел пустой квадрат. Иногда в этом квадрате Юля видела бродячего белого кота со светящимися глазами. Но сегодня кота не было. Зато в темном квадрате переступали и терлись друг от друга ноги в незашнурованных кедах и съехавших морковных гольфах. Видимо, эти ноги неласково обдувал залетевший в будку ветер. Юля удивилась и даже встревожилась. Что он там делает? Она чуть не остановилась, но потом быстро прошла мимо и только шагов через 10 оглянулась. В боковой стенке был выбит верхний квадрат. В нем Юля увидела Фадейкин разлохмаченный затылок и плечи. Фадейка делал то, что и полагается делать в телефонных будках. Прижимал к уху трубку и что-то говорил в прикрытой ладошкой микрофон. Долго говорил. Юля недоуменно пошарила глазами по воздуху. Нет, проводов у будки не было. Подземный кабель? Здесь о них, наверное, и не слыхали. Она отошла еще шагов на 20 и за стволом векового тополя 5 минут ждала, когда Фадейка выйдет из будки. Он зашагал к мосту, поддавая ногами большущую хозяйственную сумку. Юля подождала еще и заспешила к будке. Конечно, телефон был дохлый. Снятая трубка ответила каменным молчанием. Диск на ободранном кожухе поржавел и еле вращался. Юля пожала плечами, покачала головой и пошла следом за Фадейкой, который далеко впереди подпрыгивал, как тонкий оранжевый поплавок на речной ряби. Она догнала его на мосту. Он не удивился, заулыбался, не сбавляя шага. Ветер трепал красные апельсиновые вихры. «Ты куда так рано?» – спросила Юля. Он опять пнул сумку в клеенчатый бок. «На рынок за капустой! Скоро мама приедет! Тетя Кира хочет пирожки с капустой нажарить! Мама их с детства любит! А ты любишь?» «Угу, с молоком. Я тебя в телефонной будке видела. Ты, наверное, на вокзал звонил? Насчет поезда?» Фадейка перестал улыбаться. Стал смотреть перед собой и словно отгородился дверцей. Наконец сказал: «Не, не на вокзал». «А куда?» – рассеянным тоном спросила Юля. Но в душе уже выругала себя за это фальшивое равнодушие и дурацкое любопытство. Фадейка шел чуть впереди и будто не расслышал вопроса. Лишь через минуту он сказал сумрачно: «Телефон же не работает». Тут уж ничего не оставалось, как удивиться. «А что же ты там делал?» Он быстро глянул на Юлю через плечо и вдруг улыбнулся, но не как обычно, а легонько, уголком рта. «Я так просто говорил. Ну, как будто. Играл». «А-а-а!» – обрадовалась Юля. Такому простому объяснению обрадовалась и Фадейкиной доверчивости. «Тогда ясно. А я так удивилась». Он посопел и сказал, будто оправдываясь: «По-всякому ведь можно играть. Что такого?» «Конечно. А с кем ты разговариваешь, когда играешь? Или секрет?» «Иногда секрет, иногда нет». Юля выжидательно молчала. Фадейка пнул сумку усерднее, чем раньше, и тихо сказал: «Несколько раз с мамой разговаривал. Если долго писем нет». «Это уже не игра», – вздохнула Юля и осторожно взяла его за плечо. «Если нет писем». «А бывает, что поговоришь, а на завтра письмо. Правда?» «Ага», – откликнулся он и добавил тише: «А еще с Володей иногда разговаривал. Ну, с тем художником. Потому что мы про многое не успели поговорить. И еще с разными людьми». «Фадейка», – сказала Юля. «Что?» «А со мной, когда я уеду, будешь разговаривать?» Он замедлил шаги и опустил голову. пнул попавшую под кеды арбузную корку. «И кто это ел арбуз прямо на мосту?» – подумала Юля. Мост пружинил, ветер летел вдоль реки и покачивал его, и хватал за ноги зябкими мохнатыми лапами. Фадейка сказал виновато: «Я же раньше тебя уеду». «Ой, правда», – опечалилась Юля. Они перешли мост и по ветхим дощатым ступенькам стали подниматься к воеводскому саду. Из гущи деревьев торчали каменные шатры башен и вставала над берегом острая Покровская колокольня. Облака летели, и остатки позолоты на маковке загорались короткими вспышками. Фадейка обогнал Юлю, оглянулся, покачался на шаткой дощечке и сказал: «Вообще-то мне не хочется уезжать. Тетя Кира могла бы записать меня в здешнюю школу». «Так оставайся». «Мама не даст. Боится, что здесь хуже учат, чем в больших городах». «Наверное, она просто соскучилась по тебе», – заметила Юля. «В сентябре она все равно на семинар в Москву уедет. А я ведь не все время здесь хотел учиться, а только первую четверть. Здесь осень, знаешь, какая красивая? Все сады рыжие и красные». «Как ты», – мысленно улыбнулась Юля. «Как я», – весело сказал Фадейка. И добавил уже другим голосом, серьезным. –